Александр Рыжков. Слезы Господа. Когда человек грешит, с неба падают слезы. Вик проснулся от неприятного чувства, словно что-то забыл. Будто оно вот-вот вспомнится, крутится где-то на краешке мозгов, вертится, но как последняя скользкая мурена, все никак не дается в руки. Хотя сейчас такой быстрый ритм жизни, что нечего удивляться, если сильно важное само вспомнится, а на пустяки нечего распыляться. Вик сполз с матраса и босиком поплелся в ванную. Из осколка зеркала на Вика смотрели заспанные глаза молодого мужчины с лысой головой и рыжей щетиной. В пластиковом бочонке для мыла оставалась еще треть воды. Вик плеснул немного на ладонь и смочил лицо, вытер кисляки. Плеснул еще раз и поднес собранную лодочкой пятерню к губам. Прополоскал рот, глотнул, опорожнился в дыру и направился на кухню. Сегодня ночью опять пытались взломать замок пищевого ящика. Ловушка сработала, но тела рядом не оказалось. Лишь подсохшая лужа крови и два пальца. Вряд ли медвежатник выжил. Наверняка он был не один. Вот преданный соратник и унес тело. Хотя насчет преданности это еще вопрос. Приходили сюда за едой двое, ушел один, достигнув своей цели. Не совсем так, как рассчитывал, но все же. Пищевой ящик давно был пуст и служил исключительно в качестве приманки. Идиоты оставили Вика без завтрака. Из обломков в стене выступает ржавая арматура. Если не обращать на нее внимания, то открывается чудесный вид на площадь. Навалы строительного мусора, развалины панельных многоэтажек. Из земли и щелей торчат стебли бессмертника и желтоватой травы, название которой Вик никогда не знал. Да и есть ли у той травы название? Чудесный вид на площадь для снайпера. Раздобыть бы патронов для старенькой СВД. Сегодня все складывалось неблагоприятно. Обстоятельства вынуждали Вика покинуть дом, и тянуть здесь уже некуда. Заканчивались запасы воды, еда подошла к концу еще позавчера, а про алкоголь и табак вообще говорить не приходится. Патроны. Вик уже начал забывать, как они выглядят. И затертый выцветший порножурнал куда-то исчез. Последний раз Вик видел его на столике в прихожей. Должно быть, ночной гость украл, будь он одновременно предан излучению альфа, бета и гамма. Что ж, выбора все равно не было, посему Вик облачился в кожаные сапоги, брезентовый плащ и взял вещмешок. Поверх правого рукава застегнул гарпунный браслет, хитрое приспособление собственного производства, собранное из металлических ободков, проволоки, арбалет-пистолета и катушки для спиннинга. Леска часто рвалась, поэтому пришлось поменять ее на капроновую нить. Убежище Вика находилось на последнем этаже полуразваленной девятиэтажки. По лестничной клетке можно было спуститься на третий этаж. Ниже мешал кирпично-бетонный навал обвалившихся стен. Вик проверил схрон, все на месте. Под укрытием гипсокартонной плиты покоился канат, намертво привязанный к арматурным штырям в яме. Вик выглянул в выбитое окно, не обнаружил угрозы и спустил канат. После спустился и сам по тому же канату. Еще одна причина, по которой Вик не любил покидать убежище, свисающий из окна канат выдавал его с потрохами. Словно коврик у дверцы с вышивкой «Добро пожаловать». Но, в принципе, ночные гости, охотники за пищевыми ящиками и без этого пробирались на кухню. Можно карабкаться по щелям в стенах, можно забрасывать веревку с кошкой, да мало ли что еще можно. «Кракарак!» — Разнеслось по округе мерзкое карканье. Вик с ненавистью посмотрел на псевдоворону, нагло умастившуюся на обломке оконной рамы. Три черных глаза, похожих на капли низкопробной нефти, насмешливо смотрели на него. Вик переборол желание всадить в один из этих глаз стрелу. Смысл? Только энергию зря тратить. Он уже разочек попробовал мясо псевдовороны. Одного куска оказалось достаточно, чтобы хорошенько проблеваться и проваляться 2 дня в лихорадке. Если бы не бывший напарник Вика, Лен, то некому было бы сейчас по канату спускаться. Да, Лен здорово повозился с Виком, заталкивая ему в рот и вкалывая бесчисленные сорбенты и антидоты. Буквально вытянул с того света. «Кракарак!» — продолжала насмехаться тварь с перьями и крысиным хвостом. Вик махнул на нее рукой. Площадь оставалась такой же, какой он помнил ее после прошлой вылазки. Разве что возле проржавевшего детского грибочка появилась новая кротовья нора. Развелось же этих подземных тварей. Одно из важнейших правил выживания на улице — видишь кротовину, держись от нее подальше. Пришлось немного изменить задуманный маршрут поисков. Но это не сильно огорчило Вика, поскольку он не знал, где его может ждать успех. А ведь больше года он не нуждался в подобных поисках.